стала. Маг из темного ордена, мой новый папа. Не знает он, какая я зверюга лапа. В кабинете голый торс, в бумаге до рассвета. Хочу их разорвать, ну где же моя месть-то? Вместо ласки и игры пинок под зад в академию, чтоб не мешало видеть или гению. Кошка, оборотень в школе магии, вот потеха, будет весело, ух, всем тут будет не до смеха. Мяу-мяу, я покажу, кто в доме кошка. Довела судьба меня до этого немножко. Зелья, свитки, тайны, все это интересно, но главная задача — отомстить, чтоб ему тесно. Могу узнать, что такое гнев кошачий, когда я превращу его в плюшевый мечик. А пока лапки в ход, глазки строим мило, чтоб доверие развеять, как туман над Нилом. Кошка, оборотень в школе магии, вот потеха, будет весело, ох, всем тут будет не до смеха. Мяу-мяу, я покажу, кто в доме кошка. Довела судьба меня до этого немножко. Может, полюблю его, кто знает, ведь красивый. Сначала месть и точка, это справедливо. Кошка, оборотень в школе магии, вот потеха, будет весело, оп, всем тут будет не до смеха. Мяу-мяу, я покажу, кто в доме.